День 16. Всегда есть немного правды за каждым «я шучу». Немного знаний за каждым «я не знаю». Немного эмоций за каждым «мне без разницы». И немного боли за каждым «все хорошо». Есть время разбрасывать камни, но приходит время их собирать. Наступило это время. Правда, я не камни брала, а раскинула сеть, в которую угодила желанная мне рыба. Не буду говорить загадками, лучше начну действовать. Дерек спал, когда я выскользнула из дома. Вчера вечером мне удалось уйти от вопросов только благодаря тому, что коп закрылся у себя и на мой приход внимания не обратил. Он до сих пор не оправился от ранений и все еще был вялым, что мне на руку. Вообще, планирование — это мое хобби. Их всего два. Первое — наблюдение, а второе — планирование. Правда, есть один недостаток. Я люблю все фиксировать. К примеру, я зачем-то написала в своей тетради, что у Дерека в шкафу есть три комплекта прослушивающих устройств. Обзавелась бутафорией. И делала я эти вещи, еще не осознавая, какой план созрел в моем воспаленном мозгу. А когда поняла, тихо порадовалась. Также я записала, что Грин пропадал где-то на пару с Грэмом в день исчезновения девушек. Тщательно в первый день записала все номера машин на школьной парковке. И угадайте, какие машины исколесили весь штат в день похищения девушек? Как я уже говорила, Людовик имеет некоторые недостатки. Эти недостатки раньше прикрывал его отец. После я. Грин слишком непредусмотрителен для такого. Грэм невероятно прост. Они плохо служили Людовику. Они в прямом смысле этого слова подставили кукловода. И только благодаря им я до сих пор в живых. Хотя нет. Грин старался убить меня, уничтожить соперницу. Ведь именно он, как президент школьного совета, распоряжался размещением объявлений на школьной доске. И именно он расставлял бомбы, созданные миной, которую он же и похитил. В отличие от Грэма, почти убившего Дерека, наверняка Дэвид тогда нашел меня спящей в комнате, но не тронул, поскольку приказа ФАС не было. Грину приказы становились по барабану, когда дело касалось меня. В той чертовой подсобке мне повезло, что он был с медсестрой, иначе вместо просто крепких объятий он бы придушил меня. О чем это я? Ах, да, планирование. Так вот, план пришел сам собой на ум. Кошка любит играться с мышкой. Она то приближает момент смерти, то оттягивает его. В этом примере мышка не я. В прошлый раз я поторопилась, действовала без плана, по инерции. Итог — кукловод жив. В этот раз я решила не лениться и подготовиться. Для начала, как ни прискорбно это признавать, я согласна с Людовиком. Жизнь с чистого листа начинать посреди грязи нельзя. Рано или поздно эта грязь прилипнет, а я крайне чистоплотный человек. Но Монти мне было жаль. Да, это проза. Отвлеклась. Впрочем, он сыграл немаловажную роль во всем происходящем. Умело подталкивая Людовика на новую игру со мной, спустя почти год Монти сумел таки добиться этого. Вода камень точит. Следующий шаг сделал, сам того не подозревая, мой горячо любимый биологический отец. Он решил повысить свой статус и вспомнил о непутевом сынке. Потребовал обелить имя Рейганов. Людовик пришел к выводу, что единственный способ — умыть это имя в крови своих несостоявшихся жертв. Таким образом, мне не пришлось делать лишних телодвижений и искать оставшихся в живых. Я только ненавязчиво напомнила Браво о своем существовании, заставив поверить их, что я смогу помочь департаменту в поиске кукловода. Гольфри идея понравилась. Если удастся, он станет героем и избавится от преследования в лице Людовика. А если не удастся, то всегда можно сказать, что он помог семье Рейганов избавиться от лишней помехи. Весьма недурственно. Что было дальше? Дальше я оказалась перед решением непростой задачи. Мне предстояло заставить себя поверить в каждую свою мысль, в каждую гримасу и в каждое слово, вылетевшее изо рта. Я даже поверила в свои чувства, которые, как и все прочие, были ложью. Это было необходимо, но смешно. Особенно в моменты, когда я точно знала, что творящееся вокруг — моих рук дело. Все, что сейчас происходит со мной, — это не череда случайных событий. Вовсе нет. Я не люблю хаотичность ни в чем. Даже мистер Коул — это кусочек головоломки. Ведь именно он довел мисс Флор, бывшую учительницу биологии, до инфаркта. Бедняжка увидела его совокупление с ученицей. Просмотр, естественно, устроила я. А то, что я взяла немного деньжат с учителя, лишь укрепило его веру в то, что увлекательное шоу точно не моих рук дело. Кто же рубит сук, на котором сидит? В то время я понятия не имела, как заставить кукловода прочнее влиться в текущие дела. Он должен был стать не просто сторонним наблюдателем, а полноценным участником. И Грин мне помог. Скоро найдя замену приболевшей учительнице, как я уже говорила, президента школьного совета послушали. Ах, да, кукловод. Людовик, Луиза, Глория Морган. Господи, насколько надо быть уверенным в себе, чтобы думать, что я не догадалась. У меня же был самый лучший учитель по части разгадывания тайн. Конечно, так сразу я не могла сказать, точно ли это он, но особой тайной для меня его гендерное отклонение не являлось. Хотя рассчитывала на смену пола, а не на то, что он таким родился. Но этот маленький недочет. Все остальное было до банальности предсказуемо. Многие подумают, что сотворенное мной — лишь нелогичное метание. Метание, да. Нелогичное — нет. Я люблю создавать цельную картину. Если уж взялась писать на полотне жизни, мне нравится учитывать мелочи, которые не позволяют понять до конца, в чем же цель. И даже сейчас еще никто не знает моей цели. Разве что разум. Мой разум. В этой игре нет ни одного актера без роли. Все задействованы. К примеру, Данте. Его роль минимальна, но важна. Занимать всех, когда я не в состоянии держать лицо. Тот переполох, что он устроил в участке, когда разыскивал меня. Пока его усмиряли, я сверяла номера машин по базе. Или в ситуации с Людовиком. Он был плохим актером, пародировавшим меня саму, делая вид, что ведет свою игру, он путал и смешил Людовика, в то время как я методично сплетала их судьбы в один клубок. К сожалению, он стал что-то понимать, и пришлось убрать его с игровой площадки. Даже сделала анонимный звонок любовнику матери Данте и сообщила, что женщина нашла другого милого. Мину мне жаль, конечно. Ее следовало убить, но не мучить. Это было жестоко. Но кто же знал, что она такая принципиальная? Создала бы бомбы сразу и не мучилась. Но нет, она сопротивлялась. Хотя Грин сделал одну добрую вещь перед тем, как сдох. Он перерезал вены девочки в больнице. И я знаю, что она поблагодарила его. Знаю это, потому что была там. Пришла через пару дней после смерти Винца. Как раз во время визита Дерека повезло, что он меня не заметил. Как и Грина, который облегчил мне задачу. Все решили, что это самоубийство. Вообще игра давалась мне легко. Даже не думала, что бывает настолько легко разыгрывать людей и себя. Делать вид, что не знаешь вещей, которые сама создала, и не понимаешь ситуаций, что подстроила. Очень легко, если отключить часть себя, которая сопротивляется происходящему. Но я довольно часто забывала кое-какие нюансы. С той же миной вышел прокол. Я не спрашивала про нее у Дерека, и единственное оправдание, которое смог мне придумать коп, это то, что я еще не отошла от смерти Винца. Адам Винц — моя личная головная боль. Его я не предусмотрела. Он мне чуть все не поломал. В отличие от Дерека, такого простого и понятного Дерека, Винц был не так прост. И все, что мне удалось придумать за короткое время, это отвлечь его. Занять не своими мозгами, а своим телом. И соблазнение удалось. Тем более, Он не особо сопротивлялся, а был только за. Педофил чертов. Людовик еще жалуется, что пришлось пользоваться телом, при этом явно получая удовольствие. А мне что сказать? Я еще и любовь разыгрывать должна была. Хорошо, что Людовик повелся на это, и вечером у дома уже крутился грин. А пока я кормила Винца, он подложил взрывчатку. Еще мне несказанно повезло с этим взрывом управления. Не придется больше задумываться о Калахане и всех, кто знал обо мне в центрально-разведывательном. И то, что Калахин не успел сообщить обо мне в программу защиты свидетелей, как знак божий. Единственный на данный момент, кто что-то знает, — это Гольфри. Но от него в любом случае избавиться и без моего вмешательства. А если нет, то у него полно скелетов в шкафу. И когда они, не без моей помощи, всплывут наружу, я буду последней, о ком вспомнит Гольфри. Такие мысли занимали меня, пока я ехала в автобусе и пробиралась через парковку в отель, попутно слушая происходящее в номере. По чести сказать, ничего заслуживающего внимания, кроме разговора с Гольфри. «Эта гадина сильно меня ударила, да? Это правда? В этом нет необходимости. Свободен пока что». В наушнике раздался звук шуршания и хлопнувшей двери. Ушел в душ. Самое время проверить, как работает карта. Ключ от лифта и насколько ослабла бдительность Людовика за то время, что мы не были вместе. Вчерашний спектакль прошел на ура. Признаться, я сама удивилась, когда он убил Грина. Конечно, это была несбыточная мечта, как я думала. Оказалась вполне осуществимая. Первостепенной задачей стояло избавление от близкого окружения моего маньяка. Он вполне удачно справился с этой задачей. Безусловно, я рисковала. В любой момент все могло пойти не так, как я рассчитывала. Ведь Людовик — не безвольная игрушка, но и не загадка для меня. Когда я сама пришла вчера к нему, кукловод решил, что игра подходит к концу, и можно уничтожить тех, кто был ему нужен только для моей поимки, которая, по его мнению, вчера весьма успешно была осуществлена. Как неосмотрительно. Убрал сразу двоих и остался один. А моя паника? Я так удачно разыграла ее, что кукловод даже отпустил меня. Зря. Прослушку не заметил ни в гостиной, ни в спальне. Надеюсь, в своей сумочке он ее тоже не найдет. Главное, удалось раздобыть ключ для персонала от люкса, пока эта крашеная блондинка вчера заливалась по телефону, якобы желая узнать, стоит ли пускать меня к Людовику. Ничего не стоило, перегнувшись через стойку, стянуть нужную карточку. Итак, я внутри. Вчера удалось более-менее понять расположение комнат, и у меня есть минут 15 на изучение местности тщательней. Улики и доказательства его виновности мне ни к чему. Я собираюсь убить гада, а не садить его за решетку. Последний имеющийся у меня пистолет пришлось пожертвовать Людовику, поэтому действовать решила по старинке. Помню, он предпочитал вино, столовое, красное, но чтоб наверняка придется пройтись по всем бутылям, что есть в баре. Шприц я без проблем извлекла из порядком потрёпанной сумки, бывшая ведь так и осталась где-то здесь. А эту я нашла в кладовке утром. Проверила раствор и начала прокалывать пробки. Одну за другой, чутко прислушиваясь к льющейся в ванной воде. Когда он вышел из ванной, я уже неспешно шла в школу. Осталось двое, не считая Дерека. Натали и Ник. И я уже знаю, о ком стоит позаботиться в первую очередь. А главное, знаю как. У школьных ворот, как по волшебству, стоял Ник. Хотя какое волшебство? Я сама ему позвонила, пока добиралась до школы. Он сильный, один из сильнейших игроков в этом театре абсурда. И я не придумала ему достойного ухода со сцены. Пока не придумала. Ник в своей куртке напоминал мне ребенка, да и эта шапка, такой забавный. Если бы не взгляд, абсолютно мертвые глаза при яркой улыбке на лице. Смотрит на меня с прищуром, таким непривычным при его обычно широко распахнутых, безжизненных глазах. Они у него всегда широко распахнуты, будто предназначены для наблюдения за людьми и в то же время создают впечатление, что он невинный мальчик, не способный на грязные поступки, которыми пропитано все его существование. Да, вот такой резонанс. «Привет, Крис!» — махнул мне рукой Ник и подошел ближе. «Привет!» — кивнула я, все еще задумчиво изучая его образ. «Хотел сказать по телефону, но ты так быстро отключилась, что я решил подождать тебя здесь. Интересно, что-то идет не так. Что случилось?» «Вчера я накосячил. Ну, ты понимаешь, в своей семье». «Кажется, да. Я начинаю понимать». «Представляешь, они отказались от патронажа, поэтому сегодня за мной приезжает социальный работник. Мне придется уехать. Такая жалость». В его глазах впервые проблеск эмоции, и это точно не сожаление. Это радость. Нет, скорее злорадство. «Не может быть. И что же ты сделал?» Включаясь я в его игру одного актера. «Забыл потушить сигарету в сарае за домом. Он вспыхнул в считанные минуты. Все решили, что я сделал это специально». Опустил голову Ник. «Это тебя не спасет. Ты же понимаешь, да?» Усмешка растянула мои губы. Он на самом деле понял, может, и не все, но основную мысль уловил. «Понимаю. Поэтому и пришел сюда. Хочу, чтобы ты поняла. Я не Грин, Данте или Дэвид. Я даже не тот коп, которого поджарили на днях. Попробуй сцепиться со мной, и никто не даст гарантии, что ты такая малышка, сможешь меня одолеть. Поэтому просто рискни и отпусти меня». Прямолинейно, но зато четко и правдиво. «Рискнуть, говоришь?» Сделала я пару шажков к парню. «Именно. Рискни. Тем более ты сама говоришь, что меня не спасет бегство, если ты этого захочешь. Так что давай я просто уйду». Теплые пальцы коснулись моей щеки, провели по скуле и заправили прядь выбившихся из пучка волос за ухо. «Я сейчас закрою глаза и представлю, что тебя никогда не существовало. А когда я их открою, то тебя действительно больше никогда не будет существовать в моем мире». Опуская веки, прошептала я, чувствуя, как совершаю очередную ошибку. «Спасибо, Бабет!» Через минуту у школьных ворот я стояла одна, а с неба на землю стали падать первые за этот день снежинки. В голову пришла весьма странная песенка, пока я пялилась в небо, и что мне мешает? Я спою, только шепотом. «Не замечала за тобой тяги к музыке, детка!» Испортила мне песню своим появлением Натали. «Потому что ее нет. Я не люблю музыку. Мне просто нравятся слова этой песни». Пожалая плечами. «Действительно? Хочешь, чтобы и с тобой сделали плохие вещи?» Усмехнулась девочка. До моей улыбки ей, конечно, далеко, но впечатление производит. «Натали, что ты хочешь?» Повернулась я к ней. Она сегодня была в черном. Как прозаично. Впрочем, ей идет этот цвет. Оттеняет зелень глаз. Пальто кашемировое сидит, как влитое на неплохой фигурке. Волосы распустила. Макияж сделала более агрессивным. Всем своим видом провоцирует. Так и призывает подойти и обжечься об нее. Миленько. «Телефоны ребят не отвечают. В школе никто из них не появлялся. Не хочешь мне ничего сказать?» Сделала пару шагов ко мне девчонка и оказалась почти вплотную. Мне даже пришлось голову задрать, чтобы не отводить от нее взгляда. Все же быть невысокой — еще то удовольствие. «Честно?» «Нет», — саркастически усмехнулась я. «И кого из ребят ты конкретно ищешь?» «Ты знаешь, кого!» — процедила сквозь зубы Натали. «Если учесть, что выдержка — не ее сильная сторона», девочка определенно растет на глазах. Грин сказал, что в 10 вечера будет на мосту западнее улицы Льюис. «Знаешь, где это?» «Конечно», — фыркнула Натали. «Но с чего бы он тебе это говорил?» Сузила она жирно подведенные глаза. «Наверное, с того, что назначил мне там встречу. Хотел поболтать», — пожалая плечами. «Только посмей туда явиться!» Напоследок пригрозила мне Натали и чуть до смеха не довела своей недалекостью. Влюбленная женщина — это глупый страус, симптомами бешеной тигрицы. Все, что ее волнует, — объект страсти, остальное отходит на второй план, даже собственная безопасность. Как-то нелепо. Знала бы глупышка Натали, что Грин променял ее на сумасшедшего кукловода, хотя ничего бы ей такое знание не дало. Она все равно продолжала бы любить своего Грина и ждать, как осоль, алые паруса. Я потерла переносицу и решила, что никогда и ни за что не стану любить кого-то до такой степени, чтобы забывать о себе. Такая любовь самоубийственна и разрушительна. Она ни к чему не приводит. Единственный человек, за которого можно убить и ради которого стоит быть готовым пойти на все, это ты сам, и никак иначе. Кивнув своим же доводом, я вошла в школу. Тепло сразу же пришлось к коже, как вязкий сироп, и заставило задрожать. Оно неприятно покалывало кожу и щипало обветренные щеки. Потирая покрасневшие от мороза руки, я подошла к своему шкафчику и, достав нужные учебники, направилась в класс. Впервые за эти долгие недели я оказалась в таком положении, о котором мечтала на глазах у всех с самого начала. Вокруг не было никого. Все места рядом пустовали, словно напоминая, что игра подходит к концу, и скоро то место, на котором сижу я, тоже опустеет, так или иначе. По коже пробежало стадо мурашек, когда в кабинет вошел, или же скорее вошла, Людовик. Все же женщиной ему идет быть больше. Красивый кровавого оттенка костюм с умопомрачительным вырезом не только на груди, но и на бедре приковывает внимание всех парней в классе. Волосы распустил, и они спускаются как раз до аппетитного зада. Красавец, хоть сейчас в гроб клади. Но вся красота исчезает, стоит пристальнее на него посмотреть. Холодные глаза не дают забыть, кто перед тобой и что он может сделать с тобой. Моим одноклассникам повезло. Они не знают, что находятся в одном классе с серийным убийцей и не одним убийцей. Я могу похвастаться достаточным количеством жертв, чтобы называться серийным маньяком». Людовик осмотрел присутствующих, улыбнулся напомаженными губами в тон костюму и произнес совершенно женским голосом, не только в интонации. «Сегодня я решила провести опрос в устной форме. Буду вызывать вас к доске и задавать пару вопросов. Начнем». Он вальяжно расселся в кресле и, согласно списку, начал опрос. Ребята по очереди подходили к доске и отвечали на каверзные вопросы учительницы, которая иронично смотрела на них из-под светлой челки. Время от времени глаза Людовика находили меня в общей картине учащихся, и тогда я чувствовала, как он мысленно хлестает меня ласкающим для остальных взглядом. Неприятное ощущение, но вполне терпимое. Особенно от осознания, что яд он успел опробовать. Это заметно по темным кругам по глазам, бледной, с испариной над верхней губой кожи и едва подрагивающими пальцами. Конечно, он мог вчера перепить и сегодня страдает от простого похмелья, но судя по тому, как он был вчера занят, пыхтел над трупами аж до 6 утра, напиться у Людовика времени просто не было. А вот выпить перед приходом в школу он мог. И пил он уже отравленное вино. Или что покрепче. «Крис, ты ждешь особого приглашения?» — вырвал меня из грез голос Людовика. «Значит, моя очередь отвечать». Я встала и слегка сутулясь, не выходя из роли запуганной бабет, которую так привык видеть Людовик, направилась к нему. Людовик наблюдал за моим приближением с улыбкой. Ему нравился мой страх. А мне нравилась мысль о его скорой смерти. Какие мы все-таки в сущности разные и такие похожие. «Для тебя у меня особое задание. Начерти на доске схему превращения гусеницы в бабочку», — произнес он с мягкой интонацией, словно предвкушая новую извращенную пакость своего предсказуемого умишка. Я кивнула и, обойдя учительский стол, за которым он продолжал сидеть, взяла в руки мел, приблизившись к доске, начала чертить. Я знала, что он что-то задумал, но все же он опять меня поразил. Стоило мне повернуться спиной к классу и к Людовику, как я почувствовала руки у себя на бедрах. Людовик тоже развернулся прямо со стулом ко всем спиной и закрыл меня от глаз окружающих по пояс. Поддавшись вперед, он задрал мою кофту, и его губы прижались к моей пояснице. Руки задрали юбку, сдвинули трусики, пальцами с острыми ногтями проникли в меня. Он решил поиграть? Что ж, пусть. Я позволю ему это напоследок. Мел у меня в руке не дрогнул. Я продолжила писать. Поняв, что задумка не удалась, Людовик встал со стула и, приблизившись ко мне вплотную, произнес громко, слегка дрогнувшим голосом. «Схема неполная. Я помогу тебе ее дополнить». Его рука легла на мою ладонь и стала вычерчивать яркие линии, в то время как другой рукой кукловод приподнял свою юбку. Я дернулась. Мел противно скрипнул и слегка раскрошился, но никакого эффекта это не дало. Он собирался отыметь меня на глазах у всего класса, а мое самообладание трещало по швам. «Я хочу тебя, но не так и не здесь. Сегодня, после 10, я буду ждать на мосту Льюиса». Резко отдергивая его юбку, попутно стараясь ласково дотронуться до его эрогированной плоти, прошептала я куда-то в волосы Людовику, откинув голову. Он ничего не произнес, только прижал мои пальцы к влажному пятну на юбке. Людовик кончил от одной мысли, что я хочу его, и сама приду к нему. Чокнутый ублюдок. «Достаточно, Крис. Хорошая работа. Можешь идти на свое место», отстраняясь совершенно спокойным голосом, произнес Людовик. «Я отработает». У него уже начала опускаться температура тела, скоро все его тело покроет озноб и вместе с тем жар. Так действует эта отрава, вкупе с его ночным походом. Думаю, мучиться он будет, к сожалению, недолго, но зато умрет наверняка. А то, что Людовик придет навстречу, я не сомневаюсь после устроенного мной представления. Теперь он точно придет, и можно расслабиться. Особо готовиться к этой встрече он не будет, абсолютно уверенный, что на мосту его не ждет ловушка. Ведь, по его мнению, в такой ужасной ситуации, что была у доски, я, не думая, назвала первое попавшееся на ум местечко и время. На самом деле я ничего не готовлю, разве что финальную сцену. Но кто может винить меня за это? Когда прозвенел звонок с урока, я, не удержавшись, растянула губы в довольной улыбке, надеясь, что никто не заметит моей тихой радости. Осталось потерпеть еще чуть-чуть.